Все получилось настолько легко, что я даже удивился, когда услышал уведомление от системы. Вся процедура закончилась вот так просто. Ваше тело подверглось принудительной модификации в связи с поглощением жизненного источника планеты Земля. Физические показатели совершили существенный скачок. Плюс 100 к силе, плюс 100 к скорости, плюс 100 к ловкости, плюс 100 к выносливости. Значительно повышены регенеративные возможности организма. Плюс 30 к регенерации. Ваша продолжительность жизни превысила значение в 1000 единиц. Открыта дополнительная характеристика. Энергия жизни. В связи со всесторонним улучшением носителя, получено. Плюс 5 свободных очков характеристик. Глава 114. Энергия жизни. Ванна с соком Джакомби, что вначале вызывало жуткое отвращение, прямо сейчас представлялось мне чистейшим родником для священных омовений. Чувство выполненного долга переполняло меня. Я вновь сделал это. Стал сильнее. Стоит заметить, что меня больше радовало не резкое увеличение физических характеристик, а мои возросшие шансы выжить в этой непредсказуемо опасной мультивселенной. Однако, давайте обо всем по порядку. Первым делом, нужно покинуть резервуар со слизкой субстанцией. Пусть она теперь и не вызывала во мне отвращения, все же неприятно, когда твое тело покрыто липкой жижей. Не имея сил более это терпеть, я вылил на себя 10 литров чистой воды. Благо, далеко идти не пришлось. Хорошо иметь пространственный инвентарь, в который можно положить практически что угодно. Даже целое озеро, будь на то желание. Что я, кстати, и сделал в Нандапарбате, стащив из-под носа главы Лиги убийц их священный пруд. Нетрудно догадаться, что я предусмотрительно запасся приличным количеством жидкости. Кто знает, куда меня может занести в этом хаотичном мире. Важно быть готовым ко всему. Запасы питьевой воды никогда не бывают лишними. Не прошло и минуты, как я уже чистый, одетый и опрятный готов был к допросу с пристрастиями. «Ты в порядке? Голова не кружится? Может, галлюцинации? Как себя чувствуешь?» Осыпала меня вопросами доктор Раа, готовая в любой момент начать процедуру обследования. Словно заново родился. «Я должна...» «Стоп!» – остановил я профессора на полуслове. «Ничего не говори, я попробую угадать. Ты хочешь взять мою кровь, чтобы провести дополнительные исследования?» «Верно!» – кивнула Кавита, незамедлительно доставая очередной шприц. «У нее бездонный карман или что? Как туда умещается столько всего? У нее есть личный инвентарь, и она об этом умалчивает?» «Подозрительно, однако. Ну, если серьезно, то обычным медицинским шприцем отныне взять мою кровь просто не получится. Ранее Памела измучилась настолько, что ей пришлось прибегнуть к силе хлорокиниза. Но это было до того, как я принял эликсир Лазаря. Боюсь, теперь даже она не сможет справиться с этим». Я озвучил свои опасения, и Кавита пришла в глубокое уныние. Но она все равно настояла в необходимости проверить мою изменившуюся ДНК. Ведь если в дальнейшем мне представится возможность получить еще одну сыворотку им, так или иначе, придется изучить мой генетический код на наличие совместимости моего видоизмененного организма с новым препаратом. В итоге мне пришлось надкусить вену на запястье, дабы получить нужный образец крови. Кровавой жидкости как раз хватило для заполнения небольшой ампулы, прежде чем мой возросший в разы регенеративный фактор приступил к своим обязанностям. Сейчас мой показатель регенерации превысил значение в 40 единиц. Значит, я исцеляюсь в 40 раз быстрее обычного человека. Этого все еще недостаточно для мгновенного излечения, но процесс заживления уже можно было наблюдать невооруженным глазом. Для меня это наилучшая новость, ибо с этим мои шансы выжить возросли в 40 раз. Но далеко не это является главным достижением сыворотки Кавитерао. Разумеется, я не говорю о своих возросших физических характеристиках. Хотя, не упомянуть о них будет все же неправильно. Ведь лекарство из ямы Лазаря буквально удвоило их количество, повлияв на мой организм даже больше, чем сыворотка доктора Эрскина. Это поистине невероятно. В голову может прокрасться сомнение относительно такого резкого подъема сил лишь под воздействием лекарства из жизненного источника планеты. Ведь, как известно, Рас Аль-Гул более 500 лет нырял в священные воды, и это не сделало из него суперсолдата. Когда я сражался с ним в Нандапарбате, его физическая форма в разы превосходила физическую форму обычного человека, но все же уступала моей, прошедшей процедуру инъекции сыворотки Эрскина. Как же так вышло, что яма Лазаря, пусть и увеличившая показатели старика, но не то, чтобы очень, оказало на меня настолько мощный эффект. Дело в том, что у меня в руках находилась совершенная, прошедшая процедуру глубокой очистки, форма эликсира. У Раса не было возможности отфильтровать свою священную воду, в то время как у меня был козырь в лице ядовитого плюща. Помела полностью избавилась от всех примесей, загрязняющих и разбавляющих целебную силу жизненного источника планеты. Поэтому нет ничего удивительного в таком сильном контрасте между новой и прошлой формой фонтана молодости, как его некоторые называют. Теперь, в чисто физическом плане, я практически вдвое превосхожу того же Капитана Америку. Но, как я уже говорил, далеко не это является самой значимой возможностью данного эликсира. Энергия жизни – источник жизненных сил носителя, определяющий его долголетие и обеспечивающий доступ к внутренней энергии. При необходимости, пользователь способен совершить бартер, передав количество единиц жизни, равное для восстановления внутренней и внешней оболочки носителя. Согласно новой характеристике, показывающей продолжительность жизни, мой срок существования увеличился более чем на 1000 лет. Кто бы мог подумать, что я, будучи простым смертным, обрету долговечность Божьей расы. Это, конечно, здорово, и долго жить хочет каждый, но в моей нынешней ситуации это просто обычные цифры. Мне бы благополучно дожить предстоящее десятилетие, а вы тут говорите о 1000. Вторжение Дарксайда, прибытие Таноса, нападение Антимонитора, незваный ужин Галактуса, можно перечислять вечно. Один прожитый год в этом мире уже сверхдостижение. Именно поэтому новая характеристика привлекла меня не возросшей продолжительностью жизни, а функцией обмена. Как я успел понять, энергия жизни позволяла мне мгновенно оправиться от любых ран в обмен на определенное количество пожертвованных лет. Конечно, терять с таким трудом полученные годы никак не хочется, но в критической ситуации, где на кону будет стоять жизнь, иметь при себе дополнительный спасательный билет уж точно не помешает. С этим, мои шансы выживания поднялись на новый уровень. Если мне одним рывком вдребезги не раскрошат черепушку так, что я даже не успею понять, в чем дело, то оправиться от ран, даже смертельных, не такая уж теперь и невыполнимая задача. Очень надеюсь, мне никогда не придется доставать спасательный билет. Но если встанет выбор между жизнью и долголетием, то выбирать не придется, однозначно жизнь. Пока я живу, всегда могу найти дюжину средств продлить ее себе еще на несколько столетий, а то и тысячелетий. Ну и по классике, напоследок остаются очки характеристик. В этот раз система расщедрилась лишь на 5 очков, и, как всегда, они влились в интеллект. Окно статуса. Имя. Алекс Рид. Раса. Совершенный человек. Возраст. 21. Энергия жизни. 1386. Сила. 233. Скорость. 184. Ловкость. 183. Выносливость. 272. Интеллект. 99. Мудрость. 106. Харизма. 42. Регенерация. 41. Боевое мастерство. 28. Мастерство фехтования. 20. Жены короля. 7. Сопротивление. Яд токсин вирус бактерия. 19%. Свободных очков. 0. Очков достижений. 0. Навыки. Пассивные. Разум игрока, суперсолдат. Активные. Контроль феромонов. Достижения. Ученик Бэтмена, великий король гарема, мудрец, мастер меча. Характеристики поистине впечатляют. Но есть одна, которая порождает во мне неподдельный интерес каждый раз. Интеллект – единственная характеристика, поднимающаяся лишь за счет свободных очков. И прямо сейчас она показывала интересную цифру в 2 девятки. До 100 не хватало всего 1 единицы. Если бы я только мог, то не раздумывая поднял бы ее до 3-значного числа. Неизвестно, что бы тогда произошло и какие изменения последовали бы вслед за этим. Быть может, меня ожидает очередной приятный сюрприз. Ладно, мне непременно еще представится возможность преодолеть значение в 100 очков. Надеюсь, тогда мне откроются тайны, стоящие за этой загадочной строкой. «Алекс, ты теперь стал еще сильнее?» – спрашивала Харли, обходя меня кругом и пристально выискивая во мне изменения. «Да, похоже на то», – дал я утвердительный ответ. «Я материализовал на ладони макадамию, орех, скорлупа которого по праву считается самой твердой на земле. Кожура надежно защищает плод от всех внешних вредителей. Расколоть орех без подручных средств – невыполнимая задача, но именно это я и попытаюсь сделать. Вернее, постараюсь раскрыть оболочку, не повредив при этом само ядро. осторожно зажимаю двумя пальцами и... Провал. Макадамия раздавлена в труху. Этого я и боялся. Мой контроль вновь ухудшился. Эх, этого следовало ожидать. Я принял сыворотку с метагеном плюща, эликсир из ямы Лазаря и все это в один день. Столь резкий скачок в уровне сил не мог не отразиться на мне. Боюсь, меня снова ждет адская тренировка с Бэтменом. Ну ничего, прорвемся. Уж теперь-то, с новообретенными силами, я вновь могу попытаться навалять быцу. Матч-реванш, ушастик, жди меня. Контроль оставляет желать лучшего, озвучила Памела мои мысли. Будь осторожен, пока не свыкнешься с новыми силами, ты, потенциальная угроза. Не утрируй. Я лишь сказала очевидное, фыркнула Дриада, демонстративно скрестив руки на груди. Раз мы с лекарством ковита закончили, то у меня будет к тебе просьба. Можешь просить о чем угодно, я перед тобой в долгу. Хочу попросить тебя дать мне всю воду ямы Лазаря, все, что есть. Просьба Эви оказалась далека от того, что я ожидал услышать. Зачем матери лесов понадобилось так много зеленой жидкости? Если только ты хочешь очистить ее, верно? Кивнула Айсли, взрастив у себя на ладони маленький цветок с нераскрывшимся бутоном. Я заметила, что при очистке жидкости от примеси и поглощения инородных веществ, моя связь с растительным миром становилась сильнее. Ты говорил, что яма Лазаря – источник жизненной силы Земли, а природа – неотъемлемая составляющая планеты, ее суть. Полагаю, что в процессе очищения зеленой субстанции – мне удастся расширить связь с мистической силой зелени и эволюционировать в новую форму. Бутон в руке девушки медленно раскрылся, расцвела великолепная орхидея. Она отделилась от помелы и стала парить возле своей создательницы. Это было нельзя заметить невооруженным глазом, но я более чем уверен, что прямо сейчас она благодарила свою мать за то, что та дала ей жизнь. Это было трогательно и прекрасно. «Хорошо, я отдам тебе столько мистической жилы, сколько потребуется для эволюции», — согласился я. «Сколько ты способна очистить за день?» Прежде чем ответить, Памела немного подумала. «Около 5000 литров. Но мне потребуется время для усвоения. Это где-то около 2-3 дней. Похоже, нам следует согласовать графики», — обрадовался я представленной возможности чаще навещать Айви. «Я вовсе не против, чтобы Айсли поработала с водой Лазаря, тем более, что от этого я ничего не теряю, скорее даже наоборот. Доктору Рая для своего лекарства необходима именно очищенная вода, а процесс очищения, в свою очередь, может помочь Памеле стать еще сильнее. Здесь, как говорится, убийство двух зайцев одним выстрелом. Айви, я так за тебя рада», — кинулась обнимать Харли свою лучшую подругу. «Скоро ты станешь еще красивее и смертоноснее. Никто больше в Готэме не станет для нас указом». «Ой, нет, не то. Хе-хе, простите, я просто по привычке», — извинилась Квинни, высунув свой милый язычок, кулачком постучала себе по голове. «Ты сможешь еще больше помочь миру», — продолжила она, уже исправившись. «Раскроешь людям всю красоту природы и укажешь им верный путь, ибо только доброта и растения смогут спасти человечество. Ей бы парочку белых крыльев, да нимб над головой, и можно смело записывать в небесные чертоги. И что это за сияние возле нее, словно она и вправду святая? Это Элисон постаралась, видимо, и вправду, работа ослепительной. Уверен, никто бы и подумать не смел, что девушка, настолько уверенно рассказывающая о мире и доброте, в недалеком прошлом считалась самой безумной преступницей Готэма. Однако это весело, наблюдать за тем, как бывшая преступница старается быть хорошей. Это очень мило, особенно, когда у нее проскальзывают старые злодейские повадки. Но я очень горжусь тем, что Харли и Памела так стараются в своих новых ипостасях. Вот только если Квинзель уже вовсю реабилитируется, достаточно вспомнить ее выступление на концерте и усердную подготовку к полноценному дебюту в музыкальной индустрии, то Айсли ничем подобным похвастаться не может. Она не спешит покидать стены Вавилона и уж тем более не горит желанием показать себя миру с наилучшей стороны. Это не может продолжаться вечно, ей стоит уделить внимание своему общественному имиджу. И, кажется, я придумал, что именно ей стоит сделать. Айви, я склонен согласиться с Харли. Доброта и растения, действительно, способны спасти человечество. Ты разве не хотела, чтобы люди стали воспринимать тебя не как экотеррористку, а как главную защитницу окружающей среды? К чему ты ведешь? Думаю, тебе пора задуматься о выходе в свет. Люди должны знать, что ты больше не сумасшедшая уголовница, зацикленная на охране природы, а потенциальный член общества со своим взглядом на мировую экологию. И, чтобы к тебе стали прислушиваться, в первую очередь, ты должна завоевать людские сердца. И как же мне это сделать? Усмехнулась Дриада, явно не воспринимая мои слова всерьез. Ты могла бы создать нечто вроде универсального противоядия? Ты ведь уже проводила исследования в этом направлении. Если сможешь разработать лекарство, которое будет содержать хотя бы 10% твоих антител, то его без зазрения совести можно будет продавать с заголовком «Противоядие на все случаи жизни. Ядовитый плющ гарантирует». Разве не здорово звучит? Что скажете, девочки? «Мне нравится», — сказала доктор Раа. «Это отличная идея. Айви, тебе в самом деле стоит подумать об этом. Я тоже считаю, что это хорошее предложение», — поддержала профессора Элисон Блэр. «Если все получится, обретешь положительную репутацию и завоюешь доверие народа. Ты чуть ли не законный представитель флоры, и если хочешь, чтобы мир прислушался к твоим словам, тебе необходима поддержка общественности. Я профинансирую исследование», — обратился я к Эйсли, стараясь убедить ее в серьезности своего предложения. «Если все удастся, мир узнает, чем именно занимается лаборатория Вавилон. Прямо сейчас к нам устремлено завышенное внимание, и выпуск универсального антидота поможет нам отвести от себя лишние подозрения. К тому же, это позволит получить несколько очков в карму и укрепить лояльное отношение мира к компании. Это отличная возможность повысить репутацию, не только Памелы, но и мою собственную. Я уже известен миру как Светлый Рыцарь Готэма, и мне стоит поддерживать данный титул. Я подумаю над этим», — сказала, наконец, Дриада. «Но даже если я в спешном порядке начну исследование, это будет не скоро. К тому же очищение и поглощение элементов ямы Лазаря также требуют времени». Мы все согласно кивнули. Слова ученой звучали разумно. Кажется, эта тема была закрытой прежде чем уйти. Я обратился к Кавита с маленькой просьбой. «Пожалуйста, не могла бы ты закончить исследование и предоставить стабильную версию эликсира Лазаря до Нового года? Дело в том, что я хотел бы вручить его одному уважаемому человеку в качестве новогоднего подарка. Я постараюсь, но мы справимся», — прервала ее ядовитый плющ. «Сейчас я свободна и, объединив наши усилия, мы сможем завершить разработку лекарства точно к празднику. Я рассчитываю на вас», — улыбнулся я девушкам. «Что ж, похоже, на сегодня все дела в Вавилоне завершены. Элис, не слишком пожалела, что пришла сегодня сюда?» — спросил я девушку, прежде чем со всеми попрощаться. «Вначале было немного страшно», — тихо засмеялась девушка, вспоминая, как испугалась фанатичного доктора. «Но я рада, что мне удалось познакомиться с такими удивительными людьми. То, что они делают, просто невероятно. Их безумное увлечение своей работой восхищает меня. Элис, какая же ты няша!» — кинулась Харли на директора студии, одаривая последнюю очередной порцией обнимашек. Кавита тоже не осталась в стороне и, заключив девушку в объятия, осыпала ее словами благодарности. «Спасибо тебе за предоставленную возможность», — говорила она. «Я мечтала изучить X-ген с тех самых пор, как впервые увидела живого мутанта. Думала, мне никогда не выпадет такой шанс, но ты, я...» — как можно скорее остановил льющуюся серенаду профессора, оттащив ее от бедняжечки Элисон. «Да, да, она все поняла», — остудил я пылковито обиженно скрестившую руки. «Нам, пожалуй, пора. У нас еще уйма дел. Мы сегодня празднуем запоздалое Рождество, и нам нужно заняться кое-какими приготовлениями. Харли, ты с нами?» «Само собой, мой сладкий», — резво взяла она меня за руку. «Я готова наслаждаться праздником. Эй, а подарки ведь еще не вскрывали? Чур, я первая». Глава 115. Бармен Хир и послушный Дамиен. Если Рождество для американцев – семейный праздник, то Новый год – публичное событие, сопровождаемое радостным ликованием, гулом и задорным смехом спешащих праздновать торжество. Со стародавних времен этот праздник несет в себе некий сакральный смысл обновления, когда год, проживая свои 12 месяцев, стареет и умирает для того, чтобы после возродиться вновь и напомнить, как важно и здорово быть живым. В эти самые мгновения люди по традиции, выражая свое почтение неумолимой силе возрождения, давали себе обещания на предстоящий год. Одни строили грандиозные планы по воплощению новых идей, ставили перед собой сложные задачи, смелые цели. Другие давали себе слово начать жизнь с чистого листа, не особо представляя, как это сделать, но искренне веря, что все получится. Я тоже не остался в стороне и составил план на весь следующий год. На первом месте стоял пункт «выжить», на втором – «стать сильнее», на третьем – «расширить гаремы». Да уж, когда живешь в таком страшном мире, то ни о чем другом, кроме как о собственной безопасности, думать не приходится. Я даже заготовил желание, чтобы мысленно произнести его под бой курантов. Пожалуйста, пусть в предстоящем году Земля не столкнется с угрозой галактического масштаба. Мечтать о том, чтобы вообще никаких катастроф не произошло, просто не приходится, так как это невозможно с точки зрения законов Вселенной DC и Marvel. До тех пор, пока на планете будут геройствовать герои, злодеи не перестанут злодействовать. И так по кругу до бесконечности. Поэтому единственное, на что можно уповать в новом году, это чтобы какой-нибудь Галактус пировал в одной из соседних галактик в миллиардах световых лет от нас и держал свой бездонный желудок подальше от Земли. Но, пожалуй, подобные мысли посещали только мой беспокойный разум. Ведь для каждого американца период рождественских каникул, то есть время от Рождества до Нового года, представлялся самым волшебным и беззаботным временем в году, где всегда было место праздничным хлопотам и не должно было быть места беспокойству. Жители Готэма, отодвигая назад тяготы и проблемы уходящего года, своими руками увлеченно превращали праздник вокруг себя в сказку. Дома, улицы, деревья и даже кустарники с наступлением темноты загорались яркими огоньками. Каждый хозяин считал своим долгом украшение лужайки, поэтому не скупясь выставлял перед своим домом светящиеся фигурки снеговиков, гномов, оленей и Санта-Клаусов, а завершал композицию умело декорированной лентами, шариками и шишками рождественский венок из еловых веток. Я тоже посчитал своим долгом превратить праздник вокруг себя в волшебную зимнюю сказку. А какая сказка может быть без замка? Друзья, коллеги, те, кого я смело мог назвать своей семьей, собрались сегодня в главной достопримечательности Готэма, чтобы вместе со мной распрощаться со старым годом и поприветствовать новый. Я окинул взглядом гостей. В приглушенном свете свечей и фонариков под звуки зажигательной музыки у самого подмостка танцевали самые смелые. Те, кто были поскромнее, уплетая праздничные угощения, непринужденно болтали за круглыми столами. А те, кто любил повеселиться, собравшись в круг, играли в джинго. Сосредоточенно примериваясь, они извлекали один брусок за другим, словно от этого зависела их жизнь. Облегченный выдох говорил о том, что игроку удалось вытащить кирпичик и положить его на крышу, а возглас досады, заглушаемый веселым смехом, о том, что постройка рухнула и нужно выполнять проигравшие желания. В огромном просторном зале усадьбы, некогда принадлежавшей почившей паре семьи Уэйнов, сегодня царствовал пышный лесной гигант. Статная ель украшала своим видом интерьер дома, стараясь передать атмосферу праздника их повзрослевшему сыну, Брюсу, который уже давно не считает сие торжество достойным поводом для бурного застолья, разворачивающегося в его особняке. Я же, как его лучший и, пожалуй, единственный друг, не мог стерпеть столь вопиющего с его стороны отношения к такому замечательному празднику, как Новый год, и, взяв дело в свои руки, вознамерился заставить его полюбить эти чудные мгновения новогодней ночи. Кто-то может сказать, что я эгоистичен, поступая так с Брюсом, но я могу парировать это тем, что делаю все лишь для чистого блага. Ну и потому, что это, Бэтмен, а патрулить темного рыцаря – святое дело. Мы же все знаем, что ему от меня не спрятаться, не скрыться, не убежать. Ведь я ужас, летящий на крыльях ночи. Я жвачка, прилипшая к вашему ботинку. Я пятно, которое никогда не отмоется. Мой черный плащ трепещет в ночи. От винта, ребята. Вот так вот. Может, стоит задуматься над тем, чтобы поменять свой супергеройский псевдоним с интеллектуал на черный плащ. В общем, я был просто обязан отпраздновать сегодняшний вечер на всю катушку. И сегодня под раздачу попадут абсолютно все, не только наша летучая мышка. В частности, его высокомерный сынишка, грезивший о троне своего дедушки Рас аль Гула, но в данный момент покорно развешивающий красные носочки над камином. Дело в том, что он должен был сделать это еще до Рождества, но мальчонка проигнорировал мои слова и своевольничал. Так что сейчас, буквально за час до курантов, он довершает начатое. «Дамиен, родненький, как у тебя дела?» Подошел я проверить Уэйна-младшего. «Аво, а ты неплохо справляешься. Хаэм, не забудь еще развесить открытки с надписью «Счастливого Рождества и Нового года». Черт, и зачем я это делаю? Как до этого дошло?» Обиженно и чуть ли не крича возмущался будущий Робин. «Почему я должен слушать твои нравоучения и участвовать во всем этом балагане? И главное, как ты смог меня заставить это делать? Гипноз. Эх, я сейчас тебе кое-что скажу», – прошептал я, слегка наклонившись вперед. «Только ты не обижайся. Иногда лучше промолчать и показаться идиотом, чем открыть рот и доказать это. А-а-а, заткнись», – в нетерпении отмахнулся Дамиен. «Кем ты себя возомнил, а? Какое ты имеешь право помыкать мной? Я наставник твой, помогающий найти верный путь в сердце твоем, плененном силой темною. И покуда не примешь светлую сторону ты, я как магистр буду всегда с тобой, мой юный падаван, мудрость из моих уст так и льется рекой, надо бы подытожить, поэтому знай, воровать это плохо, но соседский Wi-Fi можно. Что за очередной бред? Не тебе меня учить. Я наследник многомиллиардной компании отца и будущий глава Лиги Теней. Я сам знаю, что для меня лучше». Высокомерно задрав нос, заявил мальчонка. «Вот, в этом-то вся и проблема. Ты предполагаешь, что все будет именно так. Но пойми, жизнь не так проста. Никто не знает, что его ждет в будущем. Ты можешь думать, что твое будущее уже предначертано, но поверь, ты глубоко заблуждаешься. Как, впрочем, и большинство жителей нашей необъятной. Некоторые, как ты, например, считают, что их жизнь уже состоялась. Для них дорожку протоптали родители, и они просто идут по всему готовому. Но опять же, может случиться так, что путь, по которому они шли, внезапно оборвется. Что тогда? А ничего. Они ничего не знают, ничего не умеют. Единственное, что им остается, стоя на краю, это или же сделать шаг и упасть в пропасть, или же развернуться и проложить свой собственный путь, на который, кстати, немногие решаются и мало кому это удается, таких лишь единицы из тысячи. Есть еще те, которые, идя по протоптанной дороге, украдкой засматриваются на иные возможности, их манит другой горизонт, но они привыкли все откладывать на потом, дескать, завтра все сделаю, завтра начну, завтра выучу, завтра, завтра. Но знаешь, в чем соль, Дамиен? Сегодня тоже когда-то называлось завтра. Поэтому не нужно уповать на наследство, нужно всего добиваться самому. Не получится, ну и черт с ним. Ты так или иначе наследник семьи Уэйнов. Не обеднеешь, так, лишь понизишь свою самооценку, что, кстати, не такой уж и плохой вариант для тебя. Эррр, замолчи. По-твоему я высокомерен, может и так, но у меня для этого есть основания. Тебе лишь посчастливилось родиться в успешной семье. Вот знаешь ли ты, как сумел разбогатеть я? В один день я копал яму для трупа и нашел клад. Тебе же мой отец дал денег в долг. Что? Как ты узнал? Догадался. Невероятно, сам догадался. Тебе не кажется, что твоим мозгам тесно в голове? Скорчив удивленную гримасу, я указательным пальцем постучал ребенка по черепушке. Пошел ты, не выражаться, отвесил я легкий подзатыльник, который мой юный собеседник, кажется, даже не почувствовал. Эх, все-таки у Дамиена довольно печальная судьба. Может показаться, что он родился с золотой ложкой во рту, но это лишь до тех пор, пока не вспоминаешь о сумасшедшем дедушке, закинувшем своего 5-летнего внучка в ледяное ущелье и наблюдавшем за его страданиями, то есть тренировками, оговорился. Да и отец с мамашей у пацаненка не претендуют на звание родителей года. Оттого и получается, что заботиться о проблемном мальчике приходится мне и дворецкому. В основном, конечно, Альфреду, который стал для младшего Уэйна любящим дедушкой, которого у него никогда не было. Но и я не оставался в стороне и, как только выпадал шанс, занимался троллингом, ой, простите, не так выразился, наставлением детворы на правильный путь геройства. «Кстати, где Хира?» – спросил я мелкого о его новом друге. «Вы разве были не вместе, когда такое было? Меня ничего не связывает с этим игрушечником», – опроверг внук Рассальгула мое предположение о дружбе мальчишек. «Он просто извращенец. Должно быть, бегает за очередной юбкой со своими рентгеновскими очками. Ну, он все-таки подросток. Гормоны чуток шалят. Вот будешь в его возрасте, тоже начнешь себя так вести. Этого никогда не случится. Да, да, все мы такое проходили. Я никогда не женюсь, буду всю жизнь один, отношения меня не интересуют. Алекс, ты опять достаешь Дамиена? К нам подошла сногсшибательная блондинка в переливавшемся при свете камина серебристом платье. Ее догнала подруга, которая ничуть не уступала ей по эффектности. Оставь уже мальчишку в покое, «Посмотри, он боится тебя», — указала девушка в огненно-красном платье на дрожащую руку юного человечка. «Сомневаюсь, что этот нервный тик от страха, скорее он вызван гневом. Думается мне, что наш Демиен хочет кого-то поколотить». «Но кого? А, я понял, малыша Таймана. Ой, почему это он на меня так агрессивно смотрит? Прости, но я и сам не знаю, где сейчас Хира, а потому ничем помочь не могу». Я пошел развешивать открытки. Стиснув зубы, промычал сынишка Брюса и оставил нас с дамами наедине. «Виктория, Сильвер, выглядите просто чудесно. Вики Вейл, главный репортер Готэма и Сильвер Сент-Клауд, бизнес-леди и глава благотворительного фонда по реконструкции городского фундамента. Обе дорогие моему сердцу женщины и обе суперсолдаты, способные в одиночку раскидать десятки головорезов. После того, как они приняли сыворотку Эрскина, я настоял на том, чтобы каждая из них прошла базовую подготовку начинающего бойца. Ведь будь ты хоть трижды суперсолдатом, если не знаешь, куда бить, поражение неминуемо. Поэтому они начали обучение ведения боя под непосредственным руководством Саши Бардо и Тацу Ямашира. Разумеется, за столь короткое время они не стали мастерами, да что уж говорить, им еще и желтый пояс давать рановато, но это все же лучше, чем драться вслепую. Элис уже на сцене, заметила Виктория, вглядываясь сквозь густоту еловых веток на подмостке, где, сияя ярче всех новогодних гирлянд, выступала ослепительная. «Уже 2 часа кряду», — ответил я, восхищаясь трудолюбием девушки. «А вот вы от чего-то припозднились. Извини, марафет занял времени больше, чем мы ожидали», — улыбнулась Сент-Клауд, заправляя прядь светлых волос за ухо. «Ведь мы не виделись с тобой с того самого вечера и хотели предстать во всей красе. Пожалуй, мне стоит уточнить, что девушки имели в виду именно ту запоздалую рождественскую ночь, где мы, в отличие от всех остальных, праздновали Рождество на день позже. И так как Рождество принято отмечать в уютном семейном кругу, мы с девочками не стали нарушать традицию и провели торжество в спокойной, теплой атмосфере семейной идиллии. Вики Вейл, Барбара Гордон, Сильвер Сент-Клауд, Саша Бардо, Харли Квинн, Рене Монте, Элисон Блэр и, конечно, наша любимица Шерон, куда мы без котейки, провели наше собственное Рождество за праздничным ужином и просмотром семейных фильмов. И пусть кинематограф в этом мире не блещет гениальностью, а порой даже поражает своей глупостью, среди множества картин все же встречаются достойные киноленты, способные украсить вечер. Я немного поговорил с девушками и пошел далее по залу в поисках очередной жертвы моих мудрых наставлений. Мне на пути так удачно попался Хиро Окамура, который что-то старательно одно за другим наливал в шейкер. «Хиро, а ты не слишком мал, чтобы пить?» — спросил я юного гения, которому, на минуточку, было всего 13 лет. «Мал, да удал», — не прекращая творить, ответил Тайман. «Не боись, это безалкогольный коктейль». «Ну, почти. Алкоголя в нем нет, но зато по вкусу и ощущениям ничем не отличается от таковых». Последний штрих — он закрыл шейкер и принялся встряхивать содержимое, при этом устраивая настоящие перформансы, жонглируя подобно профессиональным барменам. Видно, это не первое его родео. Готово. Можете пробовать. Почему-то в этот момент самым важным казалось найти какие-нибудь крутые предсмертные слова, наверное, на случай, если я внезапно умру. И все, что я смог придумать, это: «И вокруг кого теперь будет вращаться мир? А чем ты?» В недоумении наклонил он голову на бок. «Ладно, не хочешь, не надо. Сам выпью». «Погоди, ты точно будешь это пить, смелый парень?» Игрушечник проигнорировал мои предостережения и залпом осушил шейкер, не утруждаясь перелить коктейль в стакан. Он с минуту выпал из реальности. Я уже было хотел как можно сильнее наградить пацана пощечиной, дабы привести в чувство, но к счастью для него и к сожалению для меня, он очнулся раньше. «Невероятно, ты с легкостью справился с этой жижей. Я думаю, ты готов к школьной столовке. Оттуда мало кто возвращался живым. Сынок», — положил я руку ему на плечо, готовый отправить мальчонку в светлый путь. Лана Лэнг и Рири Уильямс, заметив нашу с Тайманом интересную беседу, поспешили присоединиться. Мы немного поговорили о празднике, о планах на будущее, о проблемах и успехах Недовеллира. Собрались главные инженеры мастерской, было бы глупо подобное не обсудить. Но это были общие темы, ибо я около 3 дней назад уже навещал ребят и видел прогресс их неустанной работы. Наши доблестные ученые заняты производством высокотехнологичной кузнечной печи, которая позволила бы нам работать с таким капризным материалом, как вибраниум, который, будучи самым твердым металлом на Земле, не подвергается воздействию обычных методов, и в этом направлении они добились значительных успехов. Устройство еще не готово к эксплуатации, но оно уже есть. Остается лишь довести технику до ума, и наши эксперты уверяли меня, что на это не потребуется слишком много времени. Учитывая, что это говорят такие гении, как Лана Ленг, Хиро Камура и Рири Уильямс, сомневаться в их словах не приходится. Я более чем уверен, что их изобретение ничем не будет уступать аналогу из Ваканды, королевства, полностью построенного из вибраниума. От нашей милой беседы меня отвлекла моя начальница службы безопасности Рене Монтойя. Несмотря на торжественность мероприятия, на ней сегодня не было роскошного платья, она была одета просто. Удобные белые кроссовки, обтягивающие джинсы, подчеркивающие ее соблазнительные формы и белая футболка. Видимо, она остановила свой выбор на такой одежде в целях лучшей маневренности в случае непредвиденных ситуаций. Она излишне настороже. Эх, ей стоит просто наслаждаться праздником, а не забивать голову тревогами. Тем более, когда мы в усадьбе самого темного рыцаря. Не волнуйся, просто мне так удобнее. Я хочу сказать, что такая одежда мне нравится больше каких-то там платьев. Постаралась убедить меня бывший детектив. Почему меня терзают смутные сомнения? Посмотрел я на девушку, недоверчиво прищурив глаза. Не знаю, пожала она плечами. А что такое? Тебе бы больше понравилось, если бы я надела что-нибудь вот такое, указала она пальцем на танцующую перед сценой в классическом наряде Арлекина Харли Квинн. Она надела свой традиционный красно-черный костюм из комиксов и милый колпак с бубенчиками. Она исполняла сложнейшие акробатические кульбиты и задорным смехом веселила гостей. Иногда у нее проскальзывали нотки темного прошлого, прям как сейчас, и она театрально произносила: «На сцене шут, и смеху нет конца. Клянусь, я буду веселить сердца. Но чтоб от смеха не случился шок, кладите ваши денежки в мешок. Ха-ха-ха». Судя по всему, она говорила это во время ограблений. Сейчас, правда, это звучит несколько неуместно, но кому какая разница? Я счастлив, мы счастливы, а главное, она счастлива. Пожалуй, что нет, отрицательно покачал я головой в ответ на вопрос Рене. Тебе не подойдет такой наряд. Тебе нужен либо костюм, либо ничего. Я предпочитаю ничего. Ау, как бесстыдно, задорно рассмеялась начальник охраны. Чего еще следовало ожидать от такого самовлюбленного эгоиста, как ты? Напомни-ка, что ты сказал моему отцу при встрече. Вашей дочери не нужно счастье, ей нужен я. Ха-ха, это было что-то с чем-то. Эй, просто твой отец заявил, что я не пара его дочери, что не смогу дать ей то счастье, которое заслуживает его драгоценное солнышко. Я, видите ли, при профессии шоумена не смогу уделять тебе должного внимания. А разве он был не прав? Ты и в самом деле уделяешь мне меньше внимания, чем я на то рассчитываю. Правда, мой отец не знает, что это происходит вовсе не из-за твоей работы, а по вине других женщин. Интересно, что бы он сказал тогда? Я бы справился с этим. Да уж, это был незабываемый вечер, встреча с родителями моей девушки. Мы поехали к Рене домой сразу же после запоздалого Рождества. Ее отец с матерью хотели как можно скорее увидеться со мной и убедиться, что слухи о нетрадиционной ориентации их дочери – глупые сплетни и ничего более. Нам удалось убедить в этом пожилую пару, и они несказанно обрадовались хорошей новости. Но вот дальше все пошло совсем не так радужно. Мы с ее папашей буквально сразу начали интеллигентно припираться. Как бы я ни старался выглядеть мило, как бы ни выражал свое почтение и не рассказывал о своих достоинствах, для папы его драгоценная дочь была слишком драгоценной для такого ненадежного человека, как я. В итоге мы спорили на протяжении целого часа и к концу словесных баталий смогли прийти к консенсусу. Пусть он и одобрил наши отношения, но всем видом старался показать, что все еще недоволен. Правда, это являлось всего лишь притворством. От моих глаз не ускользнула промелькнувшая в его глазах удовлетворенность будущим зятем. А что касается мамы Рене, замечу, у нас с самого начала сложились теплые отношения. Она не могла нарадоваться выбору дочери и неоднократно защищала меня от своего ворчливого мужа. В общем, веселое было времечко. Стоит также упомянуть, что несколько дней назад, почти сразу после указанной выше встречи, Монтойя стала суперсолдатом. Негоже начальнику охраны моей компании оставаться простым человеком. Рене не стала отказываться от инъекции сыворотки, более того, она была всеми руками за, так как считала, что в обычном состоянии вряд ли справилась бы с возложенными на нее обязанностями. И чтобы улучшить свои боевые навыки, она, наряду с Викторией и Сильвер, присоединилась к тренировкам под руководством моих телохранителей. В отличие от девочек, Монтойя имела довольно внушительный боевой опыт. Она бывший детектив отдела особо тяжких преступлений, как-никак. К занятиям Рене приступила по большому счету не столько для улучшения навыков, сколько для восстановления контроля над управлением собственными силами, теперь уже в качестве суперсолдата. Все, кто принимал сыворотку Эрскина, страдали от потери контроля. Ну, почти все. Про Бэтмена, думаю, упоминать не стоит, этот монстр вне здравого смысла, но вот кто еще вне здравого смысла, так это Харли Квинн. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле. Удивительно, но безумный Арлекин не испытывала никакого дискомфорта после физического скачка, словно так и должно было быть. Единственным объяснением данному явлению может служить лишь безумие девушки, которая, скорее всего, и послужила столь быстрой адаптивности организма к новым изменениям. Кто бы мог подумать, что, ныне бывшая, злодейка Харли Квинн Зиль станет суперсолдатом. Брюс упорно настаивал на том, что давать сыворотку преступнице, чье исправление все еще под большим сомнением, наиглупейшее решение. Но я не внял его словам. Просто я не мог поступить иначе. Если бы я отказал девушке, то она бы усомнилась во мне, и что еще хуже, усомнилась бы в себе, в своем выборе. Я не мог предать ее доверие. К тому же, здесь есть один немаловажный факт. Джокер. Кто знает, какая сумасшедшая мысль может взбрести в голову этому безумному психопату. Я лично сомневаюсь, что он адекватно воспримет новость о разрыве отношений с Харли. Скорее, попытается вернуть свою клоунессу и действовать будет силой, ибо простых слов лести в этот раз будет недостаточно. Это раньше Квинн прибегала по первому зову своего пирожочка и прощала все его выходки, теперь же у нее есть я, и ориентиры девушки резко поменялись. В связи с этим я поспешил уберечь ее от нависшей угрозы, и лучшим для этого способом посчитал увеличение ее собственных сил. Это самый надежный способ защитить ее, ведь я не смогу все время находиться рядом. Прятаться тоже не вариант. Чокнутый клоун отыщет ее даже из-под земли, с его-то чуйкой. Поэтому, будет лучше, если она сама сможет постоять за себя и преподать урок бывшему пирожочку. Хотел бы я посмотреть на лицо Джокера, когда он увидит преображение Харли. Хотя, нет, все-таки я бы предпочел, чтобы они вовсе никогда не встречались. Но мои желания в этом мире рассматриваются в последнюю очередь. Я оставил Рене и наказал ей наслаждаться праздником, а не стоять на страже всю ночь. Послушала ли она меня? Вопрос риторический. Глава 116. Как вернуть Джейсона Тодда? Кажется, сегодня я уже не раз упоминал о своих телохранителях. В этот праздничный вечер они продолжали нести свой долг, защищая меня от всех видимых и невидимых угроз. Одеты они были соответственно своей профессии, в стандартную боевую униформу. Но в отличие от их повседневного черного цвета, я уговорил их облачиться в черный с красными оттенками. Я надеялся, что это хоть как-то сможет внести краски в праздничный вечер и позволит им вкусить радость предстоящего Нового года. Убедить их надеть шапочки Санта-Клауса я считал бы своей большой победой, но они наотрез отказывались. Это меня сильно расстроило, ведь я очень хотел показать всем, что они очень милые барышни, а не только суровые воительницы, хватающиеся за оружие при малейшем шорохе. Девочки, как обстановка? Саша, тебе очень идет красный цвет, похвалил я яркий наряд бордо. Тацу, у меня здесь есть красная ленточка, протянул я он не бугайся названный предмет, если ты обвяжешь им свою проклятую катану, то будешь смотреться еще милее. Я... «Пожалуй, откажусь», — сказала Катана, почувствовав недовольство похитителя душ. «Ау, неужели меч засмущался?» «Не думал я, что древний клинок такой робкий». «Ну ладно, не будем пугать бедолагу, уберем ленточку обратно в инвентарь». «Мои дорогие герлскауты, вам следует чуток расслабиться. Я понимаю, что у меня был тяжелый день последние полгода, и с моим везением, чудо, что я вообще дожил до этого момента, но, это же не повод считать, что сегодня может случиться нечто ужасное». Ответом мне служило гробовое молчание и взгляды, говорившие о несостоятельности моего разума. «Я не понимаю, как ты можешь все время поддерживать свой нескончаемый оптимизм», покачала головой Тацу Ямашира. «Тем более, что с твоим везением и в самом деле не все в порядке. Если все время переживать и грустить, то можно упустить столько интересных и удивительных вещей. Жизнь прекрасна, если не вспоминать прошлое и не думать о будущем. Что у меня, если честно, не очень хорошо получается. Далее я поинтересовался укатанной обстановкой дел в Нандапарбате. Она тайно следила за Лигой Теней. После моего маленького мародерства Рас Аль Гул не предпринял никаких ответных мер, что на самом деле немного настораживает. Нам неизвестно, о чем сейчас думает голова демона и какие ухищрения готовит в отместку. Поэтому мы остаемся на стороже и внимательно наблюдаем за древней организацией убийц, чтобы быть готовыми к любым ситуациям. Здесь же я вскользь упомяну о своем желании побыть в роли Санта-Клауса. Я хотел вручить небольшие подарки воительницам из Нандапарбата, в частности Талии Аль Гул, леди Шиве и ее драгоценной и милой дочурке Кассандре Кейн. Но проблема в том, что в горах Гиндукуша не работает курьерская доставка, а самому лезть в логово льва, которому еще и на хвост наступил, причем несколько раз, такая себе затея. Поэтому мне пришлось отказаться от роли дружелюбного старичка. Эх, может мне стоит задуматься о наличии собственной группы профессиональных наемников, готовых выполнять любые мои поручения, кто знает, чем еще мне предстоит заняться в будущем и в какие дебри может послать меня судьба злодейка. Зачем делать все самому, если можно послать другого? Обязательно подумаю о такой важной мысли в следующем году, который наступит совсем скоро. Я покинул своих стражей, не желая более докучать им бесконечным нытьем. Правда, я мог бы поспорить с ними и объяснить, что прямо сейчас, несмотря на то, что девушки обе являются суперсолдатами, я более чем в два раза превосхожу их по физическим показателям. В прошлом они сравнялись со мной в плане силы, но после моего поглощения эликсира из ямы Лазаря дистанция между нами вновь увеличилась. Хоть девочки и не показывают этого, я чувствую, что они немного расстроены. Телохранитель, обязанность которого защищать клиента, гораздо слабее объекта защиты, похоже на страшный сон каждого секьюрити. Но Саша и Тацу уже не в первый раз испытывают это чувство, а потому должны справиться с этим. Видимо, они так сильно сконцентрированы на своих обязанностях, в желании показать, что, несмотря на увеличивающуюся между нами дистанцию, их намерение защищать меня такое же серьезное, как в первый рабочий день. Показав обоим в знак поддержки большой палец вверх, я отправился странствовать дальше. И вот, среди толпы людей я заметил красивую брюнетку в строгом деловом костюме. Она стояла возле стола с яствами и неспешно отрывала из богато оформленного фруктового букета ягодки винограда. Хизер Брукс, моя драгоценная помощница, взвалившая на свои хрупкие плечи все дела компании, так как у меня на это порой просто не хватает времени. И хотя она работает практически без выходных, о чем не перестает жаловаться и сетовать при каждом удобном случае, ей в самом деле нравится руководить. Хизер присоединилась к Allritics Entertainment буквально в момент зарождения компании, став одной из ее основателей. И ей радостно от того, что организация, к которой она приложила не последнюю руку, стремительно развивается и растет, покоряя новые вершины. Причем делает она это в самой нишевой сфере бизнеса, индустрии развлечений. Мы первыми прокладываем дорогу к новому будущему, раздвигая границы мира шоу-бизнеса и разрушая все стереотипы о непопулярности и нерентабельности данного направления развития. Компания растет семимильными шагами, и уже в следующем году мы хотим открыть несколько дополнительных филиалов. А это значит еще больше работы. Эх, бедняжке Хизер придется совсем нелегко. Я плохой босс, однозначно. Но все же я стараюсь заботиться о своих сотрудниках и следить за их состоянием. Хаем, может мне стоит дать ей сыворотку суперсолдата? Так она не только увеличит свою выносливость, но и сможет защитить себя в случае опасности. Вы только не подумайте невесть что. Я делаю это чисто из любви к ней, а не потому, что хочу, чтобы она работала еще больше. Нет, нет, я искренне забочусь о ней. Здесь нет никакого злостного умысла. Да, привет, Хизер. Мистер Рид, любите же вы устраивать пышные вечеринки, отхлебнула она глоток шампанского, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Сколько мне еще предстоит выполнять за вас вашу работу? Вам совсем не стыдно? К своему стыду, мне никогда не стыдно, тяжело выдохнул я, сорвав ягодку винограда и закинув ее прямо в рот. Безумно вкусно. И на что я надеялась? Покачала она головой в знак беспомощности. Кстати, Ты не видела Наташу? Она пришла, вы же сами дали ей отпуск и наказали отдыхать до Нового года. Разумеется, ее здесь нет. Не совсем так, она сама, в связи с проблемами на второй работе, попросила меня о выходных днях. Вы о, поняла, не стала она говорить вслух о тайной деятельности Черной вдовы. Хизер знала, что наш финансовый аналитик является двойным агентом правительственной организации ЩАИТЭ. Я не стал скрывать от нее эту правду, ведь между нами с самого первого дня знакомства сложились доверительные отношения. Брук знает практически все, вплоть до секретных разработках в лаборатории Вавилонной мастерской Нидавеллир. Все-таки на спонсирование этих предприятий уходит тонны средств из бюджета компании, и Хизер не перестает на этот счет упрекать меня за излишнюю расточительность. Однако интересно, какие такие дела сподвигли Наташу Романов попросить отпуск? Что же вынудило Ника Фьюри вызвать своего лучшего агента обратно? Небось, дела государственной важности. Ладно, меня это не настолько сильно волнует. Главное, чтобы мой финансовый аналитик вернулся к своим непосредственным обязанностям, а в небольшой шабашке нет ничего постыдного. Не всем нам легко живется, кому-то приходится крутиться сразу на нескольких работах. Хизер, подумав немного о секретной личности своей коллеги, отбросила мысли о тайнах правительства и снова переключилась на фрукты. Стоит ли мне говорить, что я и сам был не прочь отведать эти сочные плоды? Все дело в том, что они заметно отличались от своих собратьев, значительно превосходя их по вкусу и насыщенностью витаминами. За это стоит поблагодарить нашего ботаника Памелу Айсли, вручившую нам на праздник эти плоды трудов ее растений. Нехитрыми махинациями силы хлорокиниза она смогла вывести улучшенные сорта фруктов и овощей, чтобы в этот вечер гости наслаждались вкусными и полезными яствами. Может, ей стоит выпустить на рынок новые сорта под своим брендом? По мне, так отличная идея. Пышный лесной гигант, от которого на весь огромный зал пахло свежей ароматной хвоей, тоже являлся заслугой ядовитой леди. Именно она прорастила здесь свое дитя, вымахавшие до самого потолка и раскинувшие во все стороны свои тяжелые зеленые ветви, даже тоненький луч света от горящих на ней гирлянд не мог пробиться сквозь густоту мохнатых иголок. Не хотелось бы никого пугать, но мало кто из присутствующих гостей знает, что эта могучая ель живая. Без шуток, она могла бы свободно передвигаться по залу, если бы захотела. Но приказ матери Дриады строго наказывал стоять смирно. Вы бы только знали, чего мне стоило уговорить Брюса поставить сюда это чудное деревце. Он ни в какую не соглашался пускать в свой дом монстра, тем более от бывшей эко-злодейки. Но я, как вы уже успели догадаться, смог убедить недоверчивого темного рыцаря пустить и позволить Памеле взрастить это дерево семейства сосновых. Основным моим аргументом в переговорах служила возможность для него заручиться доверием Айви. С тех пор, как ядовитый плющ узнала, что Брюс Уэйн – это Бэтмен, отношения между этими двумя стали заметно напряженнее. И я сказал защитнику Готэм Сити, что если он покажет бывшей экотеррористке свою искренность, то она без сомнения ответит ему тем же. Сработало ли это? Что ж, будущее покажет. Пока я вовсю размышлял о прекрасной Дриаде, зеленая леди, наконец, почтила нас своим прибытием. С ней же в зал ворвалась ее коллега Кавитараа. Удивительно, но ученые из лаборатории Вавилон на этот праздник явились при полном параде. Памела была одета в зеленый купальник из листьев, если можно так выразиться. Это одеяние почти не скрывало изгибы ее тела, демонстрируя на всеобщий суд идеальную фигуру. И если мои догадки верны, столь откровенную одежду лесная леди вырастила сама. Что тут скажешь, удобно, когда ты сама себе дизайнер, да и гардероб всегда под рукой. Доктор Раа предстала перед всеми в красном шелковом саре, национальной женской одежде Индии, которая и в этом мире является одним из символов страны Хинди. Никогда до этого я не видел, чтобы Кавита надевала что-либо кроме белого лабораторного халата. Без сомнения, индийский профессор только что стал изюминкой этого вечера, добавив в атмосферу праздника новые краски. Это очень приятный сюрприз. Я в восторге. Леди, в эту новогоднюю ночь вы выглядите безумно ослепительно, поприветствовал я девушек легким поклоном. Спасибо. Мы знаем, ответила Раа, убирая выбившиеся волосы за ухо. Но тебя разве не должно больше интересовать лекарство ямы Лазаря, Хэймэм? Нет, все же вы меня привлекаете гораздо больше какой-то зеленой субстанции. Не могу нарадоваться от лицезрения такой красоты, смотрел я с нежностью на девушек. Мы уже поняли, холодно отозвалась Памела, стараясь проявить безразличие к моим словам, но слегка покрасневшие уши выдали ее истинные чувства с головой. «Вот, то, что ты просил», — вручила мне Кавита красиво обернутую цветком гладиолуса маленькую коробочку. Бесспорно, здесь постаралась ядовитый плющ, только она смогла бы так изысканно приукрасить обычную коробку. «Девочки, вы прям расстарались, что-то не нравится», — резко спросила Айви. «Ни в коем случае», — помахал я рукой. «Это чудесно, я просто немного удивлен проявлению с вашей стороны такой нежной сентиментальности». «Хэм-эм», — фыркнула Дриада, скрестив руки на груди. «Ты говорил, что хочешь вручить лекарство уважаемому человеку и сделать это в канун Нового года». «Мы успели вовремя», — сказала доктор, поправляя подол сари. «Препарат прошел все клинические исследования и готов к применению. Я смотрел на подарочную упаковку, внутри которой лежал эликсир из ямы Лазаря, результат неустанных трудов профессора Раа, совершенный экземпляр без побочных эффектов, разбавленный относительно оригинального лекарства в 10 раз, но все еще представляющие огромнейшую ценность. Это поистине бесценный дар, ведь жизнь – самое редкое, что есть на свете. Правда, к сожалению, большинству людей знакомо только существование. Я еще раз поблагодарил ученых за их работу и зашагал к камину, где все еще потрескивали поленья, а отблески пламени освещали лица собравшихся вокруг него людей. У теплого очага в полном составе стояла Бэтсемейка. Рядом с Брюсом находились его приемный сын Дик Грейсон, настоящий сын Дэмиен Уэйн, названный отец Альфред Пенниуэрт и ученица Барбара Гордон. Так, похоже, пришло время повеселиться и немного поиздеваться, то есть я хотел сказать пообщаться. Да, я бы не стал из-за своих эгоистичных желаний глумиться над грозой Готэм-Сити, а над бывшим Робином так тем более. «Эй, Дик», немедленно секунды обратился я к Найтвингу, чье лицо, едва услышав мой голос, тут же осунулось. «Ты в курсе, что ты дышишь моим воздухом? Ладно, спокойно, забей, но помни об этом». Набрав полную грудь кислорода, Грейсон выдохнул углекислый газ, что помогло ночному герою немного прийти в себя и соизволить ответить. «Я тоже рад тебя видеть, Алекс. Ты ведь знаешь, что после праздников у меня нет никаких планов, так может быть нам продолжить наши тренировки. Как ты считаешь?» «Это отличная мысль. Держи ее у себя в голове, только не вздумай отпускать. Я вернусь за ней, когда-нибудь потом». «Неужели наш бесстрашный мальчик испугался?» С явной издевкой подначил Дик. «Я думал, тебе неведомо слово страх. Я смелый только тогда, когда нужно. Быть смелым еще не значит, что нужно специально искать неприятности. Вы можете меня спросить, а чего это я испугался какого-то там Найтвинга? Ведь я же сейчас просто ходячая машина, напичканная самыми разными эликсирами. Дело в том, что я все-таки согласился дать протеже Бэтмена сыворотку Эрскина. Он же, став суперсолдатом, в ответ на мою щедрость, тут же кинулся проверять на мне свои возросшие силенки. Я склонен предполагать, что Дик, затаив на меня давнюю обиду, таким вот способом скрытно мстит. Но к его превеликому несчастью, он не мог в полной мере осуществить задуманное. После ванны с лекарством из ямы Лазаря мои физические показатели практически удвоились, лишив Грейсона каких бы то ни было шансов серьезно мне навредить. Но благодаря своему недюжинному опыту, который молодой герой Готэма набирал без малого с 12 лет, он все-таки смог доставить мне немало проблем. Тем более, что ему, как и мне, приходилось учиться контролировать свои новообретенные силы, и порой в ударах он себя совсем не сдерживал. Но, благодаря моей физической стойкости, а также возросшему показателю регенерации, все завершилось благополучно. И хоть Грейсон во время тренировок может иногда перегнуть палку, он все равно отличный тренер и идеальный спарринг-партнер. «Алекс, зачем ты раз за разом достаешь Дика?» – спросила Барбара, постоянно следившая за нашими перепалками. «Дело в том, что хорошего человека и обидеть приятно, ха-ха», – засмеялся я, хлопая Найтвинга по плечу. «А если серьезно? Потому что он мой друг, как и Брюс», – посмотрел я на темного рыцаря ехидно улыбаясь. «Мистер Уэйн, как ваше ничего, твоими молитвами», – немногословно ответил Бетс. «Правда, бывало и лучше. То-то я смотрю, у вас у всех кислые лица. Не Джокер ли тут часом постарался?» «В каком-то смысле, да», — ответила Бэтгерл, понуро опустив плечи. «Брюс сумел найти Джейсона. Джейсон тот, второй Робин, который несчастно погиб от рук безумного психопата Готэма, а после был воскрешен в яме Лазаря Рассальгулом. Прогулка в иной мир оказала крайне неблагоприятное воздействие на чудо мальчика. Под действием мистических вод, он в прямом смысле тронулся умом, перешел на темную сторону силы, надел на себя красный колпак и отправился убивать преступников. О том, что его приемный сын жив, я рассказал Брюсу около 5 месяцев назад, чем изрядно шокировал героя в маске. Тогда-то он и приступил к поискам бывшего ученика, но поиски были тщетны. Паренек в свое время явно хорошо внимал наставлениям тренера, успешно освоив искусство сокрытия. Но не так-то просто спрятаться, когда у тебя на хвосте величайший детектив мира. То, что Джейсон так долго ускользал от Бэтмена, заслуживает уважения. Респект красному колпаку. Долго же вы его искали, однако, присвистнул я, слушая весть о его находке. Думаешь, так просто отыскать обученного бойца при изначально нулевых данных о его местоположении, говорил Грейсон, будто оправдываясь. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Найти иголку в стоге сена легко. Нужно просто прыгнуть на этот стог голой задницей, она и найдется. Все разом припечатали себе фейспалм. Алекс никогда не исправится, обреченно высказал Найтвинг. Пора бы уже к этому привыкнуть, поддержала его Барбара. Не считаешь, что тебе пора бы уже повзрослеть, перестать вести себя как ребенок и стать хоть немного серьезнее, мрачно произнес Бэтмен, голосом, пугающим даже самых бесстрашных негодяев Готэма. Все, решено, с нового года начинаю новую жизнь, буду взрослее, мудрее, серьезнее. А сейчас я пока не могу, у меня еще письмо Санта-Клаусу не дописано, просто забудь, процедил сквозь зубы Брюс, осознавая нерациональность подобной просьбы в мой адрес. Как уже сказала Барбара, я нашел Джейсона, но сейчас он уже не тот, кем был раньше. Он изменился или эта яма Лазаря его изменила. Он не желал даже слушать меня. Я виноват в том, что случилось, и я хотел все исправить. Но Джейсон, дай угадаю, он сказал тебе убить Джокера, верно? Да, месть единственное, что его сейчас волнует. Он не остановится, пока не свершит то, о чем впоследствии будет сожалеть всю жизнь. Я не могу этого допустить. Во что бы то ни стало, я остановлю его и верну того Джейсона, которого потерял в ту злополучную ночь. Надежда умирает последней, не так ли? Эх, если бы вы только взяли меня с собой, я бы точно смог убедить этого шизофреника встать на путь истины. Уж вам ли этого не знать, черт, сокрушенно выпалил Грейсон. Он как всегда прав. И почему я не подумал об этом раньше? Он же смог каким-то мистическим способом повлиять на мировоззрение Харли и ядовитого плюща. Да и с Джокером у него отношения на короткой ноге, что просто чистое безумие. Как ему это удается? Боюсь, нам никогда этого не понять, присоединилась Барбара к недоумению Дика. Глава 117. Простые истины. Хватит вам о грустном. Вот-вот пробьют куранты, можно уже раздавать подарки. Ребят, вы меня извините, но я ничего для вас не подготовил. Не поверите, но все бутики вдруг оказались закрыты. Вселенский заговор, не иначе. Конечно, мы так и поняли. Но одному человеку мне все же удалось кое-что раздобыть. Материализовал я коробочку, красиво обернутую цветами гладиолуса. Дорогой Альфред, начал я со всей серьезностью. Этот подарок не столько от меня, сколько от всех нас. Быть может, мы не часто говорим об этом, но вы для нас самый любимый и важный человек. Вы заменили Брюсу его родителей, и то же самое делаете для нас, дарите нам внимание, уважение, радость. И нам грустно видеть, как годы так несправедливо обходятся с вами. Разумеется, мы не смогли стерпеть подобный произвол и разработали это лекарство, протянул я ему презент. Оно изготовлено из ямы Лазаря и способно даровать человеку дополнительные 100 лет к жизни. Что за чушь, крикнул внучек Рассальгула, привлекая всеобщее внимание. Пришлось прервать поздравительную речь и отвлечься на воспитательно-разъяснительную работу. Демиен, что с тобой? Тебе плохо? Ты знаешь, просто скажи Акуна Матата, и все, никаких проблем, посоветовал я мальчонке действенный метод Тимона и Пумбы.